Он говорил себе: «Может, не такая уж она и хорошая, как я вообразил?» Но именно в этом и обнаруживалась таинственная сила ее доброты, возможно, присущая равно и человеку, и собаке. Сухая, как поземка, горечь охватила его. «Писать тебе я не могу, видеть тебя не могу», — завывала она во всех углах его цитадели. «Но как Господь милосердный, я буду всегда с тобой», — утешал он себя, не подразумевая под этим ничего определенного. А иногда ему просто хотелось кричать: «Помоги мне! Помоги ты мне! Вот я стою перед тобой на коленях!» Он горестно твердил себя: «Вот человек! Он совсем одиноко бредет со своей собакой по звездным горам, по звездному морю!» И слезы душили его, огромные, как небосвод, и никак не могли пролиться. И он наяву начал домысливать Тонкины сны. Однажды представлялось ему, когда у Тонки не останется уже никакой надежды, он вдруг опять войдет и очутится рядом с ней, в своем коричневатом английском дорожном пальто в крупную клетку. И когда он его распахнет, там не будет никаких одежд, только его тонкая белая фигура, с узенькой, увешанной звенящими подвесками, золотой цепочкой на груди. И все прошлое наверняка сольется для нее в один день. Стало быть, он тоже тосковал по Тонке, как и она по нему. О, разве была в ней хоть капелька жадности? Никто другой ей не нравился. Когда за ней ухаживают, ей проще и легче с неловкой печальной усмешкой указать на непрочность таких отношений. А когда она вечером возвращается из своего магазина, она вся полна его шумной, то веселой, то надоедливой суетой. В ушах еще стоит этот гам, язык еще повторяет про себя заученные фразы. И какие уж тут чужие мужчины. Для них и самого крохотного местечка не остается. И она чувствует, что там, в ее душе, куда не доходит вся эта суета, она все еще благородна и добра, и умна. Там она не маленькая продавщица, а равна ему и достойная счастливой судьбы. Потому она и чувствовала всегда, несмотря на всю разницу между ними, что имеет на него право. В его делах она ничего не понимала, и это ее не касалось. Просто раз он был такой хороший, он принадлежал ей. Потому что она тоже была хорошей. И где-то же должен был стоять дворец для хороших и добрых людей, в котором они имели право жить вместе и никогда не разлучаться. Но что такое была эта доброта? Ни действие, ни бытие. Проблеск света, если распахнуть дорожное пальто. Он все еще крепко цеплялся за землю и не договаривал еще до конца свою мысль, свое убеждение: «Верю в тебя». Он все еще говорил: «Ну и пускай, даже если и так, кто может тут что-нибудь знать?» Когда ему сообщили, что Тонка умерла.